Путь к спасению. Серое крошево шуршало, зыбко перекатываясь под ногами, заставляя на каждом шагу прилагать дополнительные усилия. Шли молча. Все уже было решено. Когда заржавленная водяная колонка осталась далеко позади, они нырнули в зыбкую дымку у подножия многоэтажек, глухих каменных монолитов без окон, подъездов и балконов. Переступая вслед за толенькой, просыпающейся под ногами серой массе, Олеся рассматривала проглядывающие из тумана углы и стены этих грубых, нет, даже не копий, заготовок под копии. Толенька вдруг остановился, пригнувшись к земле, потом резко взял в сторону. Оглянулся, поманил к себе, хотел что-то показать. Заинтересовавший его участок земли сперва показался Олесе ничем не примечательным, но, присмотревшись, она разглядела на общем фоне более темные пятна. «Что там?» Подошедший Семен тоже уставился под ноги. Ничего не ответив, Толенька прошел дальше, вдоль темных следов. Олеся последовала за ним, пока взгляд не наткнулся на крупное пятно более насыщенного сизого цвета. Точь-в-точь, как кровь птицеящеров. Да это и была кровь. По-прежнему не издавая ни звука, их проводник двинулся к ближайшему монолиту, за искрившийся угол которого сворачивали кровавые следы. Крадущийся со своим самодельным копьем наперевес Толенька напоминал первобытного охотника. «Что там?» — повторил Семен, и Олеся, повернувшись к нему, нахмурилась и приложила палец к губам. Толенька скользнул вдоль серой стены, почти неразличимой на ее фоне. Осторожно выглянул за угол, а затем скрылся за ним. Олеся повторила его маневр. Семен больше не отставал. Она слышала, как булькают в его рюкзаке бутылки с водой. Единственная поклажа, которую велел взять с собой Толенька. «Ни на что другое он все равно не годится». Олеся с Толенькой шли налегке, не считая оружия. Свернув за угол, девушка поняла, что сейчас оно не понадобится. В десятки метров впереди на земле распласталось мертвое существо, покрытое безволосой темной кожей. Олеся узнала его по тонким ногам с копытами и вытянутой лошадиной морде. Такое же она видела из окна в самый первый день здесь. Живот, бока и круп животного расчертили рваные раны, не меньше десятка. Кровь, натекшая под телом, покрывала почву сухой коркой. Запаха почти не было. Приблизившись к трупу, Олеся отчетливее ощутила слегка приторный душок гниения, смешанный с чем-то еще смутно знакомым, но все же неопределимым. На секунду прикрыв глаза, она увидела красное, а когда открыла их, кровь вокруг тела по-прежнему была сизой, не красной. «Ни птицы нет», — задумчиво произнес Толенька, изучая раны существа. «Птицы не нападают на бегунов. Слишком большие. Бегуны большие для них». «Нюхач?» — предположила Олеся, присев рядом. «Нет-нет», — мотнул головой Толенька. «Нюхачам нужна еда. Нюхачи всегда все съедают». Он немного помолчал и добавил. «И нюхачи не забрали бегуна». «Они могут учуять труп?» — спросила Олеся. Толенька закивал. «Могли, могли. Едят все». «Тогда почему не съели?» «Нюхачи не берут, только если боятся. Тогда не берут, если боятся». «Чего они боятся?» Толенька еще раз обвел взглядом лежащее рядом тело. «Чужая добыча. Того, кто сильнее». «Его убила серая мать?» Лысый человечек опять замотал головой. «Кто-то другой. Кто-то новый. Новый охотник. Жадный». Указательным пальцем с обломанным ногтем Толенька обвел ближайшую рану на теле животного. «Очень жадный. Кусал, но не съел. Не стал. И догонять не стал. Значит, была еще еда». Олеся смотрела на протянувшийся от угла кровавый след. Пусть бегун и добрался сюда другим путем, он определенно пришел с той же стороны, что и они. Где именно на него напал тот, кто сильнее нюхача, здоровенной слепой твари, в одно касание рассекшей руку Ангелины. Впрочем, важнее другое, где эта тварь теперь? Олеся выпрямилась и встретилась взглядом с Семеном, молча слушавшим их диалог. Его стиснутые до белых костяшек руки сжимали всю ту же фомку, слегка почищенную от ржавчины, но не было похоже, что сейчас это оружие добавляет Семену уверенности. Оба предпочли отвести глаза в сторону. «Кто это может быть?» Олеся повернулась к Толеньке. «Кто-то новый. Они бывают...» Толенька внезапно осекся. «Здесь много чего бывает», — буркнул он. «Много всякого. Надо идти, идти дальше». Он снова зашагал в известном ему одному направлении и больше не оглядывался. «Пшла отсюда, кошелка!» Тягучая, шепелявая кошелка. Она уже где-то слышала это, разве нет? Вкупе с ленивым тычком приклада заставила ноги Аллочки задрожать и подломиться. У нее больше ни на что не осталось сил. Если бы кто-то раньше до всего этого, если бы кто-то посмел с ней так, она бы что? Пожаловалась мужу? Она всегда рассчитывала только на него. Всегда знала, случись что, он все решит, и вот теперь случилось. Теперь она сидит на земле, униженная и оплеванная, одна, не способная ничего сделать с этим. Слабая старуха, пустое место. «Да не плачь ты, ну!» — сжалился стоящий в оцеплении боец в безликом камуфляже. Высокий, статный, с красиво очерченной челюстью, он был невероятно похож на ее Витеньку в молодости. Только Витя ни за что не позволил бы ей валяться в грязи, растрепанный, в ночнушке, босой. Пока все спасенные поднимаются на борт больших и пятнистых военных вертолетов по ту сторону оцепления. Счастливые, улыбающиеся, молодые. «Старикам вон туда», — продолжал боец, кивая куда-то в сторону. «В интернат». «Интернат». Грубое, рычащее слово резануло слух. Аллочка словно примерзла к месту. Это была какая-то ошибка. Все это одна большая чудовищная ошибка. Ведь по радио говорили, что спасут всех, а теперь... Интернат — это не для нее. Это для настоящих стариков, древних, трясущихся, еле переставляющих ноги, гадящих под себя и не помнящих, что ели на завтрак. А она не такая. Она нормальная, она... «Давай, бабуля, пошевеливайся! Ни одна в очереди!» — рявкнул кто-то сзади. Обернувшись, Аллочка и правда увидела очередь, бесконечным хвостом уходящим куда-то за занавешенный серой дымкой край горизонта. Стройные тела, блестящие пышные волосы, яркие глаза, неприязненно искривленные полные губы. Девочки и мальчики, юноши и девушки, молодые мужчины и женщины, красивые, цветущие, и среди них ни одного человека старше 30. «Вот так, боец». «Витя, господи боже, это же Витя!» Легко вздернул ее вверх. «На, держись, а то не дойдешь ведь». С этими словами он сунул ей под руки невесть откуда взявшиеся ходунки. «Да как же...» проблеяла Аллочка, не узнавая собственный голос. Но очередь из молодежи уже оттесняла ее в сторону. Чтобы не упасть, ей действительно пришлось опереться на ходунки. Пластиковые рукоятки оказались липкими на ощупь. Краска с металлических ножек облупилась. Этими ходунками кто-то уже пользовался до нее, причем долго. Но как бы ни было противно прикасаться к пластику, заляпанному чужими потными руками и еще бог знает чем, Аллочка не могла выпустить их из рук. Больше не могла. Ее ноги, размякшие после грубого тычка прикладом, так и не пришли в норму. Без опоры она не прошла бы и пары метров. Кое-как отойдя в сторону от очереди, бросающей на нее насмешливые взгляды и перешептывающиеся, Аллочка наконец посмотрела в ту сторону, куда указывал солдат. Сначала ей показалось, что туман, клубившийся у горизонта, подплыл ближе, заволакивая окрестности, но через несколько секунд она с ужасом осознала дело в ее зрении. Оно ухудшалось, затуманивалось. Губы Аллочки задрожали. По сморщенной щеке скатилась слезинка. С трудом переставляя ходунки по волнистому серому песку, она заковыляла вперед, и песчаные волны осыпались в клетчатые стариковские тапки с растоптанной пяткой, вдруг появившейся на ее ногах. Сквозь туман, застилавший глаза, проступала громада странного овального здания. Интернат. Старикам туда. «Все, бабонька, отгуляла свое». Знакомый голос камнем ударил в висок. Сердце зашлось в бешеной скачке, слабость навалилась с новой силой. Сгорбившись над ходунками, за которые цеплялась с отчаянием утопающего, Алочка медленно повернула в бок мелко трясущуюся голову. Бабка в берете стояла поодаль. Жирно размалеванные губы расползались в ухмылке. «Заходи, заходи, старая!» Махнув рукой в сторону темного провала, маячившего впереди, мерзкая старуха расхохоталась. «Тут тебе самое место!» Будто окоченевшая Алочка застыла на пороге интерната, неуверенная даже, что у развершейся перед ней черной дыры есть порог. «Заходи!» Старуха в грязном берете уже подталкивала ее в спину. «Соседями будем!» Перед глазами всплыли очертания душной полутемной комнатки с двумя пружинными кроватями. В нос вползал густой сальный дух давно нестиранного белья, застарелая вонь испорожнений, кислый запах больничной еды, запах безнадеги, запах старости. «Нет, не пойду», — зашептала Алочка, упираясь из последних сил. «Нет, нет, нет». «Соседями будем», — гаркнул над самым ухом голос старухи, неожиданно легко поднявший ногу на изломе первого слова. Сильный пинок выбил ходунки из Алочкиных рук. Большая шестипалая ладонь накрыла затылок, макнув ее лицом вперед, прямо в жадную темноту. Пустошь за заготовками домов казалась бесконечной. Они шли, шли и шли, снова в молчании. Олеся не знала, сколько это продолжалось. Успеют ли они до темноты? Если нет, придется провести ночь прямо здесь, на земле, без укрытия, без возможности увидеть того, кто может подкрасться к ним в кромешной тьме. Думать о ней не хотелось. Воображение Олеси она рисовалась слишком черной, бездонной. Бездонное море черноты. В глазах потемнело, и Олеся яростно потерла их, стараясь дышать глубже. Зрение сразу восстановилось, но тревога никуда не делась. Ноги ослабли, чтобы переставлять их, приходилось прикладывать больше усилий. Может, она просто устала? Тем временем местность начинала неуловимо меняться. Едва Олеся успела понять это, впереди раздалось шепчущее бормотание Толеньки. «Почти пришли. Уже недолго, совсем недолго осталось». Туман истончался, становился прозрачным, и теперь Олеся видела то, что отличало это место от остальной вымершей пустоши. Движение. Оно начиналось прямо под ногами, постепенно, как легкая рябь на воде, с поднимающегося над землей роя песчинок, с перекатывающихся кусочков каменистой крупы. Чем дальше, тем заметнее. Как зарождающийся прилив, как закипающая морская пена. Только вместо воды иссушенные частицы почвы. Песок и камень висели в воздухе извивающимися серыми столбами, то и дело распадаясь, сплавляясь вместе и вновь рассыпаясь мучнистым пеплом, который, едва достигнув земли, опять становился частью медленного коловращения частиц. «Что это?» Олеся слегка замешкалась. Позади с тяжелым присвистом дышал Семен, изо всех сил старавшийся не отставать. «Серая мать!» Не сбавляя темпа, Толенька нырнул в проход между двумя медленно вращающимися столбами. «Она создает новое, разрушает новое. Не для чего-то, просто так, просто чтобы...» Он замолчал, так и не подобрав нужных слов. Стул с изящно изогнутыми ножками, вырастающий прямо из земли торшер, похожий на гигантский цветок, обломок стены с проступающими на нем очертаниями пустых резных рамок, автомобиль без колес, почтовые ящики с рельефными номерами квартир, написанными задом наперед, похожие на фикус растения. Все одинаково серое, будто распечатанное на 3D-принтере из спрессованного праха. Двигаясь следом за Толенькой среди столбов и целых островов колышущейся сухой породы, принимающих форму самых разных предметов, Олеся приглядывалась к этой искусственной жизни. Вряд ли можно назвать жизнью нечто настолько мертвое по своей сути. Но сила, заставляющая все эти формы снова и снова восставать из пепла, была живой. По-настоящему живой, как она сама, или Семен, или любое другое существо, так говорил Толенька. А все живое можно сделать мертвым. Щупальца из-под земли, птицы-ящеры, человек или кто-то похожий на него, Кого угодно можно убить, приложив достаточно силы. А сила у тебя есть и большая. И тогда они станут свободны, тогда... Что будет тогда, Олеся не знала. Разум запинался, пробуксовывал, отупел и цепенел всякий раз, когда она пыталась мыслить шире поставленной цели. Но в конечном итоге все это было неважно. Ничто не было важно. Главное — сосредоточиться на задуманном. Главное — сосредоточиться на задуманном и сделать все как следует. И Олеся, преодолевая навалившуюся усталость, шаг за шагом продвигалась вперед среди медлительных, терзаемых постоянными метаморфозами песчаных смерчей. Путь к цели казался нитью, конец которой исчезал прямо у нее в голове, скручиваясь по мере продвижения в клубок, все более объемный и плотный, вытесняющий все лишние, неправильные мысли. Этой путеводной нити она доверяла больше, чем их провожатому. Сверни Толенька в сторону, Олеся не обратила бы на это внимания. Теперь для нее существовало только одно направление — то, которое указывала нить. Правильное направление. Истоптанные, расходящиеся по швам кроссовки черпали носами текучий песок. Протершиеся на коленях джинсы висели мешком. Загрубевшая от присохшей крови куртка ритмично шуршала, когда руки Олеси двигались туда-сюда в такт широким шагам. Этому ритму, передающемуся прямо по незримой нити, связавшей Олесю с ее целью, подчинялось все: шаг, пульс, дыхание. Шурх, шурх. Раз, два. Шурх, шурх. Левой, правой. Шурх. Подождите! Задыхающийся выкрик разбил гармонию внутреннего ритма. Так рассыпается на осколки стекло, в которое запустили камнем. Остановившись, Олеся неохотно, почти с отвращением оглянулась. В нескольких метрах позади Семён стоял, согнувшись и упираясь руками в колени. Его грудная клетка ходила ходуном, и от этого казалось, что он весь раскачивается, тоже улавливая какой-то ритм. «Ритм гниения заживо». В насквозь пропыленной одежде, только чудом не сваливающейся с его отощавшего тела, он выглядел жалко. «Жалкий наркоман!» «Передохнем, передохнем!» — засуетился Толенька, снимая с плеч рюкзак, непонятно когда успевший перекочевать к нему от Семена. «Он даже на это не годен!» «Воды, сейчас выпьем воды!» Он бережно расстегнул молнию и полез за бутылкой. Мускулы по сторонам челюсти окаменели, и Олеся почувствовала, как скрипнули зубы. «Передохнуть? Сейчас, когда они так близко к цели? Пусть. Не страшно». Гневные возражения так и остались невысказанными. Нить, все это время тянувшая Олесю вперед, ослабла. Направление потерялось. Олеся неприязненно глянула на Семена, но тот, присосавшийся к бутылке с водой, этого не заметил. Все сорвалось из-за него. Она чувствовала, она знала, куда идти, пока он не отвлек ее. «Жди!» Вздохнув, Олеся подошла ближе и плюхнулась на землю рядом с ними, проводником и обузой. Путеводная нить окончательно пропала. У нее не получалось охватить их всех разом, как раньше, но она снова могла говорить с ними, наблюдать, ощущать их, пусть и по очереди. Глубоко в лабиринте колыбели серая мать свернулась в полукруглой нише с мягкими стенами из плоти. Чем глубже, тем мягче. Здесь, под каменным панцирем, находилось самое сердце колыбели. Перепонка из складчатой плоти слева слегка шевелилась. Серая мать коснулась ее рукой, и движение прекратилось. Округлившиеся ноздри втянули нечто невидимое глазу, сочащееся с той стороны. Она насытилась, и теперь можно возвращаться наверх, встречать новую пищу и новую прислугу. От прежнего слуги мало что осталось. Человеческий разум часто распадается быстрее, чем носящее его тело. Проще взять новый, чем собирать воедино ошметки старого. Когда серая мать покинула свое ложе, слабое движение за живой стеной возобновилось. Наполовину парализованная Алла Егоровна все еще пыталась сползти с грязной койки в несуществующей палате интерната. В ушах звенело. Этот звон появился вскоре после разрыва путеводной нити и никак не исчезал. На его фоне остальные звуки — вздохи, покашливания, глотки из бутылки, шуршание песка и цокот мелких камней друг от друга — казались Олесе почти искусственными. «Что это за нить?» Звон нарастал. А еще снова темнело в глазах, и это было хуже всего, слишком похоже на начало припадка. «Только не здесь, не сейчас!» Мышцы спины и ног превращались в кисель. Хотелось уступить возрастающей слабости и улечься прямо на землю. Хотелось вскочить и скорее идти дальше, сбросив с себя эту вязкую вялость. И невозможно было сделать ни то, ни другое. Разнонаправленные желания терзали Олесю с равной силой. Заметно ли, что с ней не все в порядке? Олеся искоса глянула на остальных. Семен дремал, растянувшись на песке. Толенька сидел к ней в полоборота, прижимая к себе рюкзак с бутылками, и глядел в никуда, в пустошь. Никому не было до нее дела. «Я справлюсь». Стараясь дышать поглубже, Олеся оперлась на руки, чтобы подняться, и... не смогла. Ноги не двигались. Олеся ощущала их, потом ущипнула и не почувствовала ничего. «Не может быть». Спина покрылась холодной испариной. Олеся попыталась пошевелить ногами еще раз. Бесполезно. Она снова по очереди ущипнула икры, потом ударила одну, другую. Ничего. Никаких ощущений. Ее ноги превратились в две неподъемные колоды. «Не может». Пульс участился. Холодные капли выступили на висках и под носом. Под курткой засаленная футболка приклеилась к спине. Оттолкнувшись руками, Олеся с трудом передвинулась назад, и пятки кроссовок, надетых на бесчувственные ноги, прочертили в сером песке две бороздки. «Не эпилепсия. Паралич». Страшное слово, которое Олеся гнала прочь, все-таки просочилось в мысли. Здесь оно означало смерть. Звон усилился. Траурный ободок черноты по краям поля зрения продолжал расширяться. «Эпилепсия. И... паралич. Смерть». Перед глазами вдруг встал черно-белый образ. Худощавая женщина с темными волосами, зачесанными в пучок. Строгое платье с белым воротничком, но линия губ на лице над ними мягкая, с намечающимися морщинками от частой улыбки. Старое фото. Бабушка, жена дедушки. Она погибла в пожаре, когда Олеся была совсем маленькой. «Паралич». Не смогла выбраться, потому что была парализована ниже пояса. «Смерть». Олеся не знала, чем именно болела бабушка. Это могло быть что-то наследственное, что-то с мозгом, как и у нее. Наступающая чернота сжала поле зрения до размеров светлой точки, когда рядом с Олесей взметнулся вверх столб песка. Оцарапавшие щеку острые камешки привели в чувство, заставили отпрянуть в сторону. Ноги ожили, в глазах прояснилось, и Олеся, стоя на четвереньках, озиралась по сторонам, будто видела впервые и пустошь с пляшущими песками и своих спутников. Ощущение резкого пробуждения от сна наяву было слишком знакомым. Семен по-прежнему спал, не реагируя ни на что вокруг. Толенька обернулся и посмотрел на Олесю. Встретившись с ним взглядом, она спросила. «Ты уверен, что она не знает о нас?» «Не знает. Ничего не знает», — Толенька помотал головой. Его масластые пальцы исполняли беспорядочный танец по поверхности рюкзака. «Толенька чувствует, что она спит. Она долго спит. Успеем. Пойдем и успеем». «А это...» Олеся кивнула в сторону песчаного столба, медленно и текуче собирающегося во что-то вроде детской коляски. «Ты сказал, это делает она. Это...» Уставившись в землю перед собой, Толенька обхватил растопыренной пятерней темечко. «Ее сны. Серая мать видит сны. Она не ждет нас, не ждет. Толенька все обдумал, все рассчитал. Пора идти». Он вскочил на ноги с ловкостью, неожиданной для существа, напоминающего ожившие песчаные скульптуры. «Надо идти, пока не проснулась». Олеся тоже встала. В голове слегка шумело, но звона не было. Семен продолжал лежать. Опустившись рядом на корточки, Олеся легонько тряхнула его за плечо. «Вставай, надо идти». Он открыл глаза. Две выпуклые стекляшки, мутные от времени. Раньше они такими не были. Его глаза были темными, карими, может, слегка зеленоватыми, но точно не такими, не цвета застарелой пыли. Семен сел, а потом, отмахнувшись от Олесиной попытки помочь, медленно поднялся на ноги. В своей обтрепанной одежде и серыми пятнами на облысевшей голове он напоминал Толеньку, только тот ловкий и сильный, а Семен... Зачем он вообще потащился с ними? «Пусть идет, поможет», — сказал Толенька. «Толенька тоже казался слабым, а на самом деле не так», — сказал он. «С Толенькой, выжившим, следопытом, охотником, так оно и было, а вот насчет Семена Олеся сомневалась». «Да что ты знаешь о мучениях?» Тот выкрик Семена все еще громко звучал в памяти, ощущался тычком в грудь, плевком в лицо. Олеся помнила все, о чем он тогда говорил, хоть и не смогла. Не захотела сразу осознать и представить то, о чем шла речь. Неужели все это происходило с ним на самом деле? Но происходило или нет, Олеся по-прежнему не собиралась всерьез задумываться об этом. И тем более не собиралась переживать. Наркоман выдумает что угодно, наплетет с три короба, лишь бы оправдать себя. И почему я до сих пор думаю об этом? Есть вещи поважнее. Ведущий их Толенька петлял среди подвижных масс мертвого грунта. Спрессовываясь и перетекая, они принимали то один, то другой облик, словно гениальный скульптор вдруг разыгрался, как ребенок. Только это не было игрой. В шершавой серой поверхности воссозданных искусственно предметов Олеся узнавала тот же материал, из которого состояли копии дворов и домов, а значит и более искусные копии всего остального, потому что ничего другого, кроме этой мертвой, крошащейся почвы, здесь не было. И заставить ее принять такую форму, такое наверняка непросто сделать. Нужна тренировка. Создать, разрушить, создать снова, лучше. Но разве можно тренироваться во сне? Шаг Олеси замедлился. Тренировка любого навыка требует внимания, требует бодрствующего сознания. Значит... Кроссовка шаркнула по песку на середине шага, и Олеся остановилась. Семен и Толенька, не оглядываясь, уходили вперед, терялись среди растущих и рассыпающихся копий. Олеся набрала в грудь воздуха, чтобы окликнуть их. «Вот оно! Вот твоя цель!» Непрозвучавший зов увял внутри, когда облака грунта разом осыпались вниз. Двигавшая ими сила пропала. Остались только безжизненные песчаные кучи. Над ними возвышалась она — колыбель. Олесе больше не были нужны пояснения Толеньки, чтобы узнать ее. «Ты почти пришла?» Непослушные ноги дрогнули, а потом шагнули вперед. «Осталось немного». Нить снова была. Натянулась пульсирующей струной между Олесей и колыбелью, влекла вперед. Вялость в ногах окончательно прошла. Шаги становились все увереннее и быстрее, а потом Олеся побежала. Глядя только вперед, она пронеслась мимо Толеньки и Семена. «Подожди! Стой! Олеся!» Выкрики Семена неслись в спину, но она не обращала на них внимания. Значение имело только цель. Тело вновь наполнилось силой, готовое к схватке. Облака пыли и мелкого песка взлетали из-под подошв быстро мелькающих ног. Легкие гоняли туда-сюда на электризованный воздух. По сосудам неслись горячие кровяные волны. Застывшая посреди пепельной пустоши колыбель, утопленный в почву серый овоид, приближалась мучительно медленно. Она была гораздо выше слепых подобий многоэтажек и шире, чем все копии дворов вместе взятые. Гигантское каменевшее яйцо, рептильно-холодное и неприступное. В его верхней части зияло круглое отверстие с неровными растрескавшимися краями, завернутыми внутрь, во мрак. Оказавшись ближе, Олеся различила такую же крошащуюся борозду, берущую начало у темной дыры и опоясывающую колыбель по нисходящей спирали. Едва дыша, она упала на четвереньки у подножия колыбели. Грудь ходила ходуном. В подреберье вонзался раскаленный стержень. Фигуры Толеньки и Семена остались темными точками на фоне мглистого горизонта. Олесе никогда не приходилось пробегать такое расстояние и с такой скоростью. Сердце колотилось, как сумасшедшее, но ей было все равно. Все внимание Олеси было обращено вверх, к черной каверне, единственному входу в колыбель. В нескольких метрах слева спускающаяся от входа спиральная борозда рассыпалась окончательно и уходила в песок. Обдирая торчащие из порванных джинсов колени о каменистые выступы, Олеся карабкалась вверх, как ящерица, пока крутой склон не сменился тропой, напоминающей утопленный в стену пандус. Там девушка выпрямилась и двинулась дальше, прижимаясь вплотную к стене, чтобы не свалиться с осыпающегося края. Взгляд не отрывался от тропы. Олеся помнила росчерки крыльев и отпечатки лап птицеящеров на той крыше. Помнила тоненькие цепочки следов мелких уродцев-пескунов, прячущихся в подъездах. Видела оттиски четырехпалых лап нюхачей на мягком песке. Сейчас среди каменной крупы и тонких песчаных наносов она пыталась разглядеть следы серой матери. Насколько она большая? Насколько толстая у нее кожа или ее сила только в способности внушать мысли? Нет. Должно быть что-то еще, иначе Толеньке не понадобилась бы помощь. Вспомнив о спутниках, Олеся остановилась. С высоты она видела Толеньку, спешащего к колыбели, и Семёна, волочащегося в нескольких метрах позади. Они ведь собирались сделать это вместе, разве не так? Рука скользнула в глубокий карман куртки, пальцы обняли рукоятку ножа. «Ты справишься и без них». Решив, что справится и без них, она продолжила восхождение. «В конце концов, серая мать сейчас спит, верно?» «Верно». «А справиться со спящим монстром гораздо легче. Просто подкрасться к нему и...» Когда Олеся достигла вершины, в глазах рябило от трещин и сколов, которые делили камень на отдельные чешуи. Олеся была мухой, ползущей по коже древнего ящера, и она уже не думала о том, что таится под этой кожей. Перелезая через осыпающийся край темного провала, она не думала вообще ни о чем. Достаточно было, что мышцы помнили, как заносить нож и уклоняться. Джинсы и куртка прошуршали по камню. Кроссовки ткнулись в мягкий серый песок. Глаза, постепенно привыкшие к полумраку, различили впереди угловатую фигуру. Что бы это ни было, оно явно не спало. Выпрямившись во весь свой нечеловеческий рост, серая мать приближалась к Олесе. Олеся с трудом разлепила веки. Спальню наполнял холодный алюминиевый свет пасмурного дня. Казалось, что оторвать неподъемную голову от подушки будет невозможно. Давило распластавшееся за окном равномерное серое, почти лишенное облачных очертаний небо. На его фоне плоские крыши соседних домов выглядели уныло и безжизненно. В такую погоду Олесе всегда хотелось поспать подольше и полениться, но сейчас подспудная тревога не давала снова закрыть глаза, заставляла беспокойно ворочаться. Сны. Этой ночью ей снились безумные сны. Воспоминания о них стремительно таяли, растворялись, как сахар в горячем чае. Но где-то на краешке сознания все еще сохранялось душное, тягучее ощущение ночного кошмара. И чьи-то имена — Семён, Толенька и ощущение соднящих от мозолей ног, вязнущих в песке. Откинув одеяло в незнакомом желтом пододеяльнике, Олеся спустила ноги с кровати и села. Лицо занавесили спутанные пряди. И когда ее волосы успели так отрасти? Безуспешно пытаясь вспомнить, когда последний раз была в парикмахерской, Олеся убрала их за уши. На ощупь волосы напоминали жирную паклю, да и выглядели не лучше. Нужно было принять душ и поскорее. Взгляд Олеси задержался на ее голых ногах, выглядывающих из-под подола непривычно длинной ночнушки. Бледная кожа ощетинилась темными пеньками отросших волос, ногти покрывали остатки нелепого зеленого лака. Олеся пошевелила пальцами, словно желая убедиться, что они действительно принадлежат ей. С каких это пор она стала красить ногти на ногах? И с каких пор перестала следить за собой? Она не помнила. Она слишком многого не помнила. Кажется, в том сне было что-то про сумасшествие. Сумасшествие и песок. «О, проснулась!» В дверях спальни показался Вася. В первую секунду Олеся не узнала его из-за темной полицейской формы и короткой стрижки. Но потом сообразила, это ведь его работа. А на работе нужно носить форму. «Пожрать приготовь», — по-хозяйски бросил он. «Я на обед домой приду». Прежде чем уйти, Вася окинул Олесю долгим взглядом. Губы над идеально выбритым подбородком брезгливо скривились. «И себя в кучу собери. Выглядишь как бомжиха. Ты вообще таблетки свои принимаешь?» «О чем он говорит?» Беспокойство, поднявшее Олесю с кровати, холодом разлилось по телу, забилось в груди обезумевшей птицей. Она забыла что-то очень важное. Пальцы сами собой вцепились в подол сорочки. Она плохо выглядит, ненормально себя ведет. «Какие таблетки?» «Да я откуда знаю?» — сморщился Вася. «У тебя их дофига, которые последний раз прописали, принимаешь?» Темно-серые цвета асфальта глаза уставились на нее. Их взгляд тоже был асфальтовым. Твердым, шершавым. Под этим взглядом хотелось ежиться, слиться с кроватью, исчезнуть. Сделать что угодно, лишь бы он не смотрел так. Всего-то и нужно сообразить, что она делает неправильно, и исправиться, снова стать нормальной, хорошей женой. Олеся посмотрела на свои руки, по-прежнему сжимающие сорочку. Ткань увлажнилась от пота. Над побелевшей костяшкой безымянного пальца она увидела золотистый ободок кольца. Но когда? Вася нахмурился, подошел и склонился над ней. «Я с тобой разговариваю!» Он обхватил ее подбородок двумя пальцами, и от ощущения жестких тисков на своем лице «со мной нельзя так обращаться» сердце Олеси сжалось в маленький болезненный комок. «Если узнаю, что ты снова...» Комок в груди слабо трепыхнулся. «Нельзя так обращаться». Мотнув головой, Олеся отпихнула от себя Васины руки. Отпихнула от себя что-то, но руки ухнули в пустоту. Песок забился под задравшуюся куртку, лип к мокрой от пота спине. Висящая в воздухе пылевая смесь не давала вдохнуть как следует. По серым от пыли щекам катились слезы. Скованное судорогой тело не желало слушаться. Не желало слушаться. Он надвигался на нее, слишком высокий, слишком раздавшийся в плечах, и шумно дышал, а ее рука, сжимающая нож, не желала слушаться. Олеся до боли закусила нижнюю губу, расцарапав зубами заживающую ссадину. На скуле пульсировал свежий кровоподтек. «Ну давай же, давай, я ведь делала это раньше, это уже когда-то было!» Воздуха не хватало. Тело все сильнее колотило дрожь, и Вася видел это, он знал, что она ничего ему не сделает, не сможет, как всегда. И потому подошел вплотную, несмотря на зажатый в Олесином кулаке нож. «Ты чё, совсем с катушек слетела?» Он ударил ее по предплечью, и непослушные пальцы тут же разжались, выпустив нож. «Еще одна такая выходка, и вернешься в свою сраную деревню, поняла?» «Поняла, я спрашиваю!» «Это же моя квартира. Это мой дом, не его. Это...» Слова душили. Слова, на которые она больше не имела права, раскаленными углями жгли горло. «Это моя квартира». «Ага, разбежалась. На себя посмотри». Вася вдруг схватил ее за руки и больно выкрутил их. «На, посмотри. Если бы не я, квартиры уже не было бы». Олеся уставилась на свои, нет, руки. Локтевые ямки оспинами покрывали когда-то воспалившиеся, а после долго и болезненно заживавшие следы инъекций. «Этого не может быть!» И запавшие дороги. «Только не это!» Вася отпустил ее, но она не могла оторвать взгляд от этих трясущихся рук наркоманки. «Ее рук!» «Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может...» Не может пошевелиться. Руки и ноги беспорядочно ерзают, зарываясь в серый пепел, в серый прах, оставшийся после кремации целого мира и лишь по ошибке названный песком. И новые облака невесомой мертвой пыли скрипят на зубах, закупоривают глотку, засоряют воспаленные глаза. Глаза цвета асфальта глядят не мигая. Они близко. Так близко. Пальцы тиски впились в горло, выдавливая воздух, и где-то сбоку тоненько бьется почти пережатая жилка. Ее собственные глаза, выпученные, тоже не смеют моргнуть, потому что зубцы вилки, зажатые в руке Васи, отделяют от левого зрачка Олеси каких-то полсантиметра. «Завтра. Мы едем к твоим предкам завтра», — цедит муж, не отрывая от нее асфальтового взгляда. «Если ты хоть раз пикнешь, хоть полсловечка, поверь, я успею выколоть тебе глаз, или даже оба, и мамка с папкой ничего не сделают, потому что ты просто сраная наркоманка, а у меня есть связи наверху, поняла?» «Это по-настоящему», — тиски встряхивают ее. «Мама и папа ничего не смогут сделать». До вилки 4 миллиметра. 3. 2. А он сможет сделать все, что захочет. Все тело от всклокоченной макушки до босых пяток бьет дрожь. Сил хватает лишь на то, чтобы наконец зажмуриться, а потом все мышцы безвольно обмякают. Из-под домашнего халата по ногам стекают струйки мочи. «Поняла или нет?» Скрежещет над ухом асфальтовый голос, и Олеся шепчет в ответ. «Поняла». «Подожди! Стой! Олеся!» Бежать со стреляющей болью лодыжкой. Он подвернул ногу, когда споткнулся под натиском обезумевшей соседки с разорванным лицом. Не получалось. Семен пытался идти быстрее. Олеся удалялась от них все больше и больше, неслась как сумасшедшая по направлению к округлой серой горе впереди. Значит, это и есть колыбель. Семен запнулся обо что-то и упал. Острая каменная крошка резанула растопыренные ладони, впилась в колени. Он сморщился от боли, и корочка засохшей крови на щеке лопнула, и глубокие царапины, оставленные ногтями Аллы Егоровны, снова открылись. От этого стало еще больнее. «Надо идти, надо идти!» — зачастил над ухом Толенька. Схватив Семена за руку, он ловко закинул ее себе на плечи, поставил парня на ноги и поволок дальше. «И откуда в этом тщедушном тельце столько силы?» «У тебя она тоже есть». «Да. Иначе он бы не выжил еще тогда, в подвале». Семен сжал губы так, что они побелели, и насколько мог, быстро ковылял рядом с Толенькой. Он должен был попасть в колыбель. Должен был увидеть, что там. Должен был сделать хоть что-то. Посреди этой мертвой пустоши, под чужим истлевшим небом и без возможности вернуться назад, он перестал быть человеком, который сворачивает на полпути. Здесь невозможно было сделать то, что он делал всегда. Убедить себя, будто в другой стороне есть окольный путь, легче и лучше. Толенька тоже казался слабым, а на самом деле не так. Вот именно, на самом деле, не так. Он понял бы это раньше, если бы постоянно не сворачивал с пути. Одну за другой, преодолевая неровные песчаные волны, они шли по Олесиному следу. Серые камни скрежетали друг от друга, норовили подвернуться под ногу. Песок тек в разные стороны, не давая твердой опоры. Дыхания не хватало, под ребрами горело, но Семен не останавливался и не сбавлял шаг, потому что идущий рядом Толенька, босой, истощенный, не делал этого. Толенька тоже казался слабым, а на самом деле не так. Не так. Не так. Не так. Не так. Не так. Не так. Беззвучно двигал губами Семен, пока пересохший рот не начал слипаться. Он уже почти не чувствовал ног, только ступни жгло на каждом шагу и мотался туда-сюда развязавшийся шнурок. Чтобы завязать его, пришлось бы остановиться, а этого Семен сделать не мог. Он не был уверен, что после снова сможет заставить свои ноги идти дальше. Глядя вверх, Семен все-таки наступил на шнурок. Потерял равновесие и попытался схватиться за Толеньку. Раздался короткий треск, и Семен плюхнулся на колени, сжимая в руке оторванный от Толенькиной куртки карман. Между ними на землю упал тусклый металлический прямоугольник. Зиппа отца. Прошло одно нескончаемое мгновение, прежде чем Семен заворочил высохшим языком. «Как она у тебя?» — он поднял взгляд на Толеньку. «Ты что, украл ее?» Толенька ничего не ответил. Серый и окостеневший, как эта пустошь, он не испытывал ни смущения, ни стыда. Вместо этого Толенька потянулся за зажигалкой, но Семен опередил его. «Это мое!» Он успел сжать зажигалку в кулаке, и на него тут же навалилось тощее тело. Костлявые пальцы вцепились ему в руку. «Не твое!» Придавив Семена к земле, Толенька силился разжать его кулак. «Не твое!» Семен попытался отпихнуть его в сторону, и оба завозились в песке, подняв тучу пыли. «Отвали от меня, это моя зажигалка!» Глотая пыль, Семен уворачивался от жадных Толенькиных пальцев до крови, царапающих кожу на его руке. Пересохшая ладонь начала потеть, рискуя упустить зипа. «Не твоя!» — рычал Толенька. Не было никакого смысла драться из-за неработающей зажигалки. Да и из-за работающей тоже. Безумие. Но Семен отчаянно сжимал взмокшие пальцы и, оскалившись, легался коленями и локтями, пытаясь одновременно подняться с земли. «Да отвали ты! Это не твое!» «Мое! Моя вещь! Теперь моя!» — верещал, не сдаваясь Толенька. «Все вещи мои! Не твои! Не твои! Ты сам вещь! Тебя возьмет серая мать, а вещь возьмет Толенька! Вещь возьмет Толенька!» Серые пальцы выдернули зипа из размякшего кулака. Зашарили под драной куртки в поисках целого кармана. Когда раскрытая ладонь Семена с размаху врезалась в горло, Толенька смог только захрипеть. Выпавшая из его руки зажигалка снова валялась на песке. «Что это значит?» Снова опрокинув Толеньку на землю, Семен сдавил его горло обеими руками. «Меня возьмет серая мать! Что это значит?» Толенька закатывал глаза и продолжал хрипеть. «Ты специально привел нас сюда, да? Это ловушка! Отвечай!» Семен несколько раз тряхнул Толеньку за шею, ударяя его затылком о мелкие камни. «Отвечай!» Толенька вяло царапал его руку. «Твою мать!» Семен отшвырнул его в сторону, вскочил на ноги. Болезненную слабость дотла выжег взрыв адреналина и кортизола. Он должен был что-то сделать. Сворачивать больше некуда. «Это моя вещь», — плевком в лицо бросил Семен кашляющему Толеньке, подобрав с земли зипа. Потом взял оброненную Фомку и бросился к колыбели. «Хватит, хватит, хватит. Пусть это кончится. Пусть это прекратится. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Но ничего не кончается. Пальцы зарываются в мертвый песок, порошок из мертвецов. Но его тело не желает двигаться, не желает... не желает этого. И все же она здесь, сидит за столом с родителями и Васей. Хвалит приготовленный мамой обед. Запихивает в себя пирожные с заварным кремом. Приветливо улыбается. Родителям, Васе, снова родителям. Снова ему. Ложь или собственный глаз, оба глаза, насаженные на вилку. Вася шутит, и она смеется вместе со всеми. Через секунду Олеся задыхается под шестипалой лапой, прижимающей ее голову к земле. Может, это закончится, если подчиниться? Она больше не пытается уползти. Через 2 секунды за Васей закрываются обшарпанные больничные двери. Ему нужна передышка. Он и так слишком долго терпел ее, свою непутевую, никчемную жену. Теперь она там, где и положено быть чокнутой наркоманке. Лекарство, от которого размякают мозги, уже начинает действовать. Прежде чем отключиться, лежа на узкой койке с застиранным до дыр бельем, Олеся повторяет про себя единственный вопрос. Это временно или навсегда? Через 3 секунды вытаращенный глаз глядит между растопыренными серыми пальцами. Вокруг не так уж темно. Из песчаных барханов вырастают неровные сталагмиты, лепящиеся к стенам пещеры и друг к другу, но глаз уже не видит их. Уже слишком... слишком поздно, и ничего не исправить. От запахов мутит. Хлорка. Липкий лекарственный дух. Гниющее от пролежней тело, утратившее способность двигаться и контролировать выделение. Запах смерти. Дедушка лежит на больничной койке с поднятыми бортами из блестящего металла, опутанный трубками. Бывший врач, когда-то помогавший другим, теперь сам оказался по ту сторону. Ему никто уже не поможет. Торчащие из подгузника полусогнутые ноги, похожие на переломленные пополам спички. Он весь как выгоревшая спичка. Коснись чуть сильнее, и рассыплется кучкой темной золы. И Олеся не касается его. Не смеет поднять взгляд, чтобы посмотреть в серое лицо, в запавшие глаза, не до конца прикрытые дряблыми веками. Она не имеет права его касаться. Только не этими исколотыми руками. И смотреть в глаза дедушки, пусть даже сквозь веки, тоже не имеет права. Он обеспечил ее местом в медицинском и квартирой. Тут что-то не так. А она все пустила на ветер. Сколола, снюхала. Это из-за нее он сейчас гниет здесь. Что-то не так. Она даже не может заплатить санитарке, чтобы его почаще переворачивали и мыли. Не может купить нужное лекарство, не может вообще ничего. Не так. Лекарство за двадцатку? Презрительно усмехается Вася. Ты чё, слепая? Проще гроб купить. Дед не сегодня-завтра загнется. Больно от этих слов. Так. Это мои деньги, поняла? Асфальтовый взгляд давит, прижимает к неудобному скользкому стулу. И на твоего подыхающего деда я их тратить не собираюсь. Радуйся, что тебя содержу. Больно? Так, так, так. Это он во всем виноват. Твой муж. Это он делает тебе больно. Так, так, так. Хочешь, чтобы он перестал? Так, так, так. Хочешь, чтобы он тоже почувствовал боль? Так, так, так, так, так. Сделай ему больно. У тебя ведь достаточно силы. Очень много силы, помнишь? Так, так, так, так. Стучит сердце. Как она могла забыть о своей силе? Мышцы повинуются. Острый взгляд ощупывает внутренность пещеры, полной каверн и теней. Останавливается на знакомой фигуре. Видишь? Вот он. Так, так, так, так, так, колотится в груди. Сделай ему больно. Наэлектризованная, Олеся срывается с места. Окаменевший кулак врезается в чужую податливую плоть. Олеся! Это ловушка! Не переставая звать Олесю, Семён перевалился через округлый уступ, ограничивающий отверстие в верхней части горы. Олеся! Оле! Он успел сделать несколько шагов по пылящему песку вглубь пещеры, прежде чем замер, как вкопанный. Впереди лежала навзничь Олеся. Руки и ноги девушки беспорядочно подергивались. Тело содрогалось то ли в каком-то припадке, то ли в отчаянной попытке подняться. Но она не двигалась с места. Ее голову охватывала огромная каменисто-серая ладонь с длинными пальцами. Тот, кому принадлежала эта ладонь, склонялся над Олесей, вернее, склонялась. Она — серая мать. Семён понял это, как только большая когтистая голова, продырявленная десятками зияющих ноздрей, повернулась в его сторону. «Вот ты и пришел». Складка над ее подбородком, которая вполне могла быть ртом, не двигалась. Но серая мать говорила с ним. Семён слышал ее голос прямо внутри своей головы, и голос этот казался знакомым, словно где-то, когда-то... «Ты хочешь ей помочь?» Кажется, на какое-то мгновение он успел забыть, зачем пришел сюда. Руки Семёна стиснули Фомку. Тело приготовилось к броску, и... ничего не произошло. Обмякшие мышцы отказались повиноваться. Семён с усилием отвел взгляд от продырявленного лица с мучнистыми шарами глаз, но ничего не изменилось. Дело было не во взгляде чудовища. «Брось это!» Пальцы разжались сами собой, выпустив Фомку. «Тебе это не нужно!» Семён чувствовал, как кровь приливает к голове. Мозг, лихорадочно посылающий команды телу, готов был лопнуть от напряжения, но ни один мускул так и не дрогнул. «Ты собирался помочь ей? Спасти? От чего?» Язык и губы все же принадлежали ему, и Семен выдохнул. «От тебя. Разве я причиняю ей вред?» Шестипалая ладонь соскользнула с лица Олеси. Оно было спокойным, глаза закрытыми. Семен вдруг понял, что ее тело больше не двигается, а расслабленно распласталось на песке. Двигалось ли оно вообще? «Разве я наношу ей раны? Калечу ее, убиваю?» Нет. Он своими глазами видел, что Олеся просто лежит. Размеренно дышит. Ее одежда покрыта пылью и песком, но следов крови нет. А с чего он взял, что тварь, читающая мысли, нападет как обычный хищник? Ведь ее сила в телепатии, она может... «С чего ты взял, что я вообще нападу на вас? Посмотри, разве она страдает?» Семен снова осмотрел на Олесю. Прикрытые веки, чуть изогнутые губы, легкий румянец на щеках, безмятежное лицо спящего человека, и никакое неприятное переживание не омрачает его. «Она просто спит. Ты же видишь?» «Да, но до этого...» «Она ведь двигалась?» Извивалась, лежа на песке под этой серой рукой. Семен пытался вспомнить то, что недавно видел, и не мог. Такой картинки больше не было в его голове. Трещина закравшегося сомнения продолжала расширяться, превращаясь в глубокую пропасть. «Она спит. Ты и сам это знаешь. Ты видишь. Ты видел это с самого начала». «Разве?» «Разве?» «Да, он это видел». «Ты просто испугался. Люди всегда боятся того, чего не понимают. Даже друг друга. Сумасшедшие, зависимые. Тебе ли не знать, что все они такие же люди, заслуживающие поддержки, тепла, любви, права на жизнь? Ты знаешь, каково это быть другим, непонятым для остальных. Но при этом ты почему-то отказываешь в праве на жизнь мне». «Я не...» Семен опустил взгляд на Фомку, лежащую у его ног. «Разве ты не собирался ранить меня этим инструментом, чтобы спасти свою подругу?» «Так все и было». «Но теперь ты видишь, что ее не нужно спасать. Ты убедился, что я не причиню ей зла?» «Да». «Это она хотела причинить зло мне, поэтому сейчас она спит. Так безопаснее для тебя тоже». «Почему?» «Ты ведь уже понял, что этот мир изменил вас. Кто-то справляется с возникшими изменениями, кто-то нет. Тебе пришлось тяжело переболеть, но ты справился, чувствуешь?» Семен прислушался к ощущениям тела. Оно снова подчинялось ему, могло пошевелиться, и он снова был жив. Слабость прошла, уступив место чему-то иному, не хищной силе, которую излучала Олеся, а самому ощущению жизни, живости, живого тепла. Действительно, как после тяжелой болезни, когда ты счастлив просто от того, что выжил. Ты справился, а она... «Нет, но она...» «Это не сила». Серая мать отвечала, не дожидаясь, пока он сформулирует вопрос. Она видела все его сомнения и порывы такими, какими они были на самом деле. «Это не сила, это ярость. Ее безумие оказалось сильнее, и она не справилась с ним». «Но Олеся...» «Временное улучшение только. Вспомни, как это было у твоей мамы». Он помнил. Хотел бы забыть, но не мог. Помогал только метадон, но после все возвращалось обратно. Вот и сейчас картины легко всплывали в памяти, и Семен мысленно подталкивал их навстречу серой матери. Знал, что так она увидит их. Увидит маму, которая пекла его любимые пирожки, пахнущие сладким жаром на весь дом, а потом замазывала кухонное окно остатками теста, чтобы никто не наблюдал за ней. Семен не рассказывал никому о маме, как и о многом другом. Не знал, как. Не думал, что поймут. Но теперь он мог это сделать. Он чувствовал, что здесь и сейчас его впервые по-настоящему видят и слышат. Не было нужды в мучительных объяснениях, не было ничего лишнего. Никаких недомолвок и непоняток. Никакой шелухи. Идеальный диалог, идеальная близость. Да, все так. К сожалению, твоя подруга не способна к настоящей близости, как и твоя мама. Ее разум отравлен психической болезнью. Этого не исправить. Семен еще раз взглянул на Олесю, лежащую прямо перед ним. Сейчас ему казалось, что они давным-давно знакомы, она ведь нравилась ему. И он ей, возможно, тоже. Какое-то время. Но была ли Олеся похожа на его маму? Ярость и жестокость — вот все, что в ней осталось. Не веришь? Тогда смотри. В эту минуту Семен и сам не знал, во что он верит. Он просто стоял, опустив руки, и смотрел, как просила серая мать. Глаза Олеси открылись. Колени и руки дрогнули первым неуверенным движением. Когда она села и огляделась, присыпавший ее тело песок с шорохом заструился вниз. Семен следил за струйками песка и не сразу понял, что теперь Олеся смотрит на него. Он хотел позвать ее по имени, но не успел раскрыть рта. Подняв песчаный вихрь, Олеся бросилась вперед, к нему. В левой половине черепа расцвела ослепительная вспышка боли от кулака с размаху врезавшегося в скулу. Следующий удар пришелся под дых. Сильный толчок опрокинул Семена на спину. В поле зрения мелькнуло оскаблившееся Олесино лицо. Ледяная ярость, плескавшаяся в выпученных глазах, не походила на человеческое чувство. Это была холодная жадность глубоководного хищника, готового разорвать и переварить кого угодно, чтобы выжить. Мгновение спустя плоский раздвоенный конец Фомки, напоминающий изогнувшееся змеиное жало, обрушился вниз на голову Семена. Песчинки снова скрежещут на зубах. Рот наполняет горечь пепла, и Олеся ворочает языком, пытаясь выдавить хоть немного слюны, чтобы сплюнуть. Не получается. Песчинки попадают глубже. Дерут пересохшее горло, заставляя заходиться в кашле. Вася. Задыхающаяся, смутными от слез глазами, едва способная устоять на четвереньках, она сейчас совершенно беззащитна, и он может воспользоваться этим. Тыльной стороной ладони, размазав по щекам набежавшие слезы, Олеся все же поднимается. Ее качает. Нетвердо переступая широко расставленными ногами, она поворачивается то в одну сторону, то в другую в поисках Васи. Его нигде нет. В пещере пусто. Почему она вообще находится в пещере? Что происходит? За спиной раздается сухой посвист шумного дыхания. Олеся ошиблась. Она здесь не одна. «Что, на все готовы?» Знакомый старческий голос приковывает к месту. Следующее за ним мерзкое хихиканье будет в памяти образ желтого берета, слезящихся глазок, размазанной губной помады. Обернувшись, Олеся видит сгорбленную, но все равно высокую фигуру, отделившуюся от бугристой стены. Это не та сумасшедшая старуха. Голос ее, но это не она. Существо, которое говорит этим голосом, оно даже не человек. Существо уже рядом. Между выпученными бельмами глаз и горизонтально разрезавший подбородок складкой десятки раздувающихся и снова смыкающихся отверстий. Так оно дышит? Точнее, она. Серая мать. Это не просто пещера, это колыбель, ее логово. Они пришли сюда, чтобы убить ее. Олеся лихорадочно водит рукой по измятой куртке, никак не попадая в карман. Вот он. Наконец-то. Она вновь сжимает в руке нож, хотя и не чувствует прежней уверенности, но выбора все равно нет. Она уже здесь, и она должна... Стой! Это даже не слово. Волна низкочастотного гула ударяет прямо в голову как раз в тот момент, когда Олеся готовится к броску. Замерев, она глядит в рыбье бельма, не в силах отвести взгляд. По краешку сознания проползает мысль, что и кровь у этой твари, наверное, тоже рыбья, сизая и очень-очень холодная. «Ты думаешь, это сила?» Голос серой матери звучит в Олесиной голове. Щель над подбородком, которую Олеся приняла за рот, остается сомкнутой. Вряд ли это создание вообще способно произносить человеческие слова. «Думаешь, это оружие делает тебя сильной?» Повинуясь внезапно возникшему порыву, Олеся поворачивает голову и смотрит на нож в своей руке. «Вот настоящая сила. тоже непреодолимое желание, появившееся ни с того ни с сего, заставляет Олесю разжать пальцы. Нож падает в серый песок. Голова поворачивается обратно. «У тебя нет силы, ты — ничто!» Кластеры круглых ноздрей расширяются, когда серая мать склоняется к ней. «Это я дала тебе силу, и я ее забрала. Ты больше в ней не нуждаешься, ты — ничто, ты — мясо, ты — пища, просто дрожащий ком сытной пищи, и ничем другим ты никогда уже не будешь!» Тело не способно даже напрячься. Тело хочет находиться именно в этой позе и только в ней, пока серая мать не прикажет иного. Опустевший разум гудит, как перегревшийся мотор, и любая собственная Олесина мысль распадается на части. Сгоряет, испаряется зловонным выхлопом. «Ты слабая!» Серой матери больше нет. Перед ней дедушка, твердо стоящий на ногах, здоровый, такой, каким он был до инфаркта. «Ты слабая!» Короткая фраза бьет хлестко, наотмашь, оставляя обжигающие следы. Олеся смотрит в голубые глаза под кустистыми бровями. Такие знакомые, такие родные. «Ты слабая!» Глаза дедушки сереют от разочарования, становятся мертвыми и холодными, как покрытый инеем асфальт. Она подвела его. «Ты ничто. Ты мясо. Ты пища. Просто дрожащий ком сытной пищи. И ничем другим ты никогда уже не будешь». Олеся больше не может выносить его взгляд. Но распяленные веки не желают смыкаться. Она хочет закричать, но затвердевшее горло не издает ни звука. Она всего лишь марионетка, кукла. Никто. Ничто. И ничем другим ты никогда уже не будешь. Перед глазами вспыхивают черные пятна. Они сливаются, заволакивая все вокруг угольным мраком. Но жесткий асфальтовый взгляд продолжает преследовать Олесю. Это не его взгляд. Это не ее дедушка. Последние обрывки мысли растворяются в жгучей черноте. Бессильная перед очередным припадком, Олеся падает в глухое ничто, и все, что было когда-то ею, отшелушивается слой за слоем, пока не остается только обнаженная, беззащитная, трепещущая сердцевина. Толенька не смог подняться в колыбель. Ему это и незачем. То, что происходит внутри, его не касается. Вцепившись в лямки Семенова рюкзака, слишком большого и неудобного, он сидел над рассыпающимся склоном в самом начале опоясывающей колыбель тропы, такой же неподвижной, как обломки камня на ней. Невидящий взгляд буравил горизонт. Толенька ждал. Олеся вот-вот должна была выйти наружу. Вот сейчас она выйдет, вот сейчас. Осталось недолго. Вот сейчас. Толенька вслушивался в окружающее колыбель безмолвия, надеясь уловить звук Олесиных шагов, шорох перекатывающейся под ее ногами каменной крупы, но ничего не было слышно. Он исполнил предназначение, сделал все, как велела серая мать. Почему же она так долго не отпускает Олесю? Почему не позволит ей поскорее уйти? Серая мать обещала, что Олеся спасется, обещала. И Толенька продолжал сидеть на своем месте, горбясь под гнетом нескончаемой тишины. Надо было переждать еще немного. Пережить еще раз это гнетущее одиночество, и после он, возможно, уже никогда его не испытает. Вместе с Олесей будет легче. Она сильная, с ней будет легче. «Будет легче, будет», — пробормотал Толенька, не понимая до конца, отчего именно ему так тяжело. Ведь раньше все было иначе. Он был один. Он приводил их сюда, а потом снова оставался один, и это его не угнетало. Да, было странно, что никто из них не хочет спастись, не возвращается из колыбели, но... А можно ли вообще вернуться из колыбели? Шальная мысль окончательно нарушила душевное равновесие. Толенька заерзал на месте, принялся тереть друг от друга ладони, потом обхватил ими голову и начал раскачиваться взад-вперед. Конечно, из колыбели можно вернуться, ведь он вернулся. Спасся. Он же спасся. «Толенька, спасся, спасся!» — зашептал он и вдруг прекратил раскачиваться. Безмолвие. Пустота. Серость. Не в силах больше сидеть, Толенька вскочил и помчался вниз. Перед глазами плыла какая-то муть, а затекшие руки и ноги то и дело соскальзывали, не находя надежной опоры на крутом и бугристом спуске из колыбели. Еще раз оступившись, он сорвался и кулем шмякнулся вниз, подняв облако пепельной пыли. Пыль постепенно оседала. Боль от падения утихла, но Толенька не спешил вставать. Он снова прислушивался. Олеся не вернулась. Наконец Толенька зашевелился. Поднялся на четвереньки, затем, пошатываясь, выпрямился. Ноги, переступавшие все увереннее, понесли его прочь от колыбели. Не домой, а дальше, пустошь. Прочь от колыбели и прочь от крохотной фигурки, осторожно спускающейся с его вершины. Вскоре он уже бежал, минуя кучи серого шлака. Теперь бесформенный и лежащий неподвижно. Бежал все дальше и дальше, пока вокруг не осталось ничего, кроме бесконечной голой равнины. С подрагивающих губ срывались слова, перебиваемые прерывистым дыханием. «Тот, кто слушает, спасется. Тот, кто исполняет предназначение, живет. Только правильные мысли ведут к предназначению. Тот, кто...» Нога соскочила в сторону. Наступив на какой-то упругий бугор, и Толенька снова упал. В горло забились пыли мелкие песчинки, заставляя его почти до рвоты захлебываться кашлем. Отдышавшись, Толенька подобрал с земли то, обо что споткнулся. Стряхнул пыль. Предмет непривычно, местами слишком яркого цвета, был мягким на ощупь и как-то сразу удобно лег в руку. Он казался знакомым, но Толенька никак не мог вспомнить, что это. Среди вещей, требующихся для жизни, такого не было. Часы. Нет, не то. Вспомнилась обувь старой Олесиной соседки, которая была на ней в ту ночь, когда он спас их всех от нюхача. Почти такого же цвета, как эта вещь. Затем розовые тапочки сменило лицо самой Аллы Егоровны. Окровавленная, без щек, надувая пузыри розовые от крови слюны, ее непослушный рот с трудом заговорил. «О, еще девочка была, иленькая такая, сачкой, головой ходила все имя». А следом в памяти вспыхнуло слово, произносимое странным звонким голосом. «Абака!» И тогда Толенька подскочил и закружился на месте, сжимая голову ладонями. Потому что из темной глубины снова поднималось острое. Тот, кто слушает, спасется. Тот, кто исполняет предназначение, живет. Только правильные мысли ведут к предназначению. Правильный, правильный, правильный. Делай, что должен, и спасешься. Делай, что должен. Грязные пальцы заскребли по подкладке куртки, отыскивая последний целый карман. Подцепив его край, Толенька запихал внутрь неприятный ком, который когда-то был игрушечной розовой собакой. На дне кармана лежала еще одна вещь, красивая, Олесина, часы. Только Олесе они больше не нужны. Толенька понял это, потому что нашел их в пыли за шкафом, когда слонялся по Олесиному жилищу, пока они с Семеном собирались в путь. «Вещи к вещам, вещи к вещам». С этими словами Толенька зашагал обратно, безошибочно угадывая направление в мертвой пустоши, укутанной по краям сухим туманом. Его вело чутье обитателя серого мира. Чутье, как и все остальное, дала ему серая мать. Она сделала Толеньку настоящей частью этого мира. И теперь нужно жить по его правилам, чтобы избежать наказания, чтобы избежать участи пришлецов. «И я живу, и я живу, и я живу», — бормотал Толенька, глядя себе под ноги и вновь сжимая голову руками. Он сделал то, что должен. Сделал. Но почему тогда он чувствовал себя так, будто опасная бритва, вынырнувшая из темных времен, вот-вот полоснет наотмашь и выпотрошит его? Почему ему было так плохо и страшно? Почему никак не возвращалась Олеся? И почему, почему, почему серая мать больше не отвечает на его зов? Из последних сил, взобравшись по лестнице, Толенька прислушался. Сейчас ему не хотелось встречать других соседей. Он слишком устал, слишком. А еще по-прежнему было страшно. Толенька убедился, что в тамбуре тихо, и скользнул внутрь. Взялся за ручку своей двери. Привычный изгиб улегся в ладони так же удобно, как та вещь из пустоши. А потом что-то снова вспыхнуло, так ярко и остро, что почти ослепило его, и Толенька, резко развернувшись, прижался спиной к двери. Тамбур, схлопнувшийся до размеров его скачущего сердца, был пуст, но Толенька все равно видел их, видел внутри своей головы соседи, те, напротив, не такие старые, как сейчас, даже красивые. «С переездом вас!» Теплая и сухая ладонь Виктора Ивановича сжимает протянутую руку Толеньки, Анатолия Сергеевича. «А кто это у нас такой хорошенький?» Сюсюкает Алла Егоровна, склоняясь к... Острой никогда еще не было так близко. Задыхаясь в панике, Толенька перевернулся, все еще прижимаясь к двери, будто надеясь просочиться сквозь нее, а затем все-таки повернул ручку. Заперся в квартире, отсекая себя от тесного, полного режущих воспоминаний тамбура. Без сил он сполз на пол в прихожей, но пролежал недолго. Оставался еще один ритуал, и тогда он окончательно завершит то, что должен. «Этого нет, этого ничего нет», — шептал Толенька, пока ползком преодолевал коридор. Абсолютно серые руки, напоминающие сушеные конечности мумии, пластались по полу и толкали его вперед. Полы расстегнутой куртки волочились по бокам, собирая годами копившуюся пыль. «Этого нет, ничего нет, это все неправда. Толенька все доделает, Толенька доделает». Перетащив себя через порог закопченной комнаты, он запустил руку в карман, сгреб его содержимое и припечатал к перемазанному сажей плинтусу возле выхода. Теперь все. Настоящие вещи перешли к нему, как всегда и бывало. Зажмурившись, Толенька перевалился на бок и обхватил руками свою голову, сминая складками кожу, тонкую и сухую, как серая бумага. «Теперь я спасусь? Теперь Олесенька вернется?» Серая мать не отзывалась. Не в силах выносить расцветающую радужными вспышками темноту под веками, Толенька открыл глаза. Напротив его лица, прямо над плинтусом, из-под косяка торчал крошечный клочок обоев с поблекшим розовым медвежонком. Эти обои они с Машей поклеили в детской перед переездом. Розовый, как любимая игрушка Светика. Дочке они очень понравились. Теперь он вспомнил это. Из Толенькиного рта, страшного, распяленного и перекошенного, вырвался вой. Память, отнятая когда-то серой матерью, вновь принадлежала ему. Впивалась в него свежезаточенными лезвиями, все еще покрытыми мельчайшей металлической пылью. И пыль эта оседала в глубине ран, колкая и обжигающая. Когда Толенька понял, что Олеся не вернется, он завыл снова. Темные времена наступили.